Библиотекарь в отчаянии огляделся. Откручивание головы действовало всегда. Вдруг его ноздри раздулись. Библиотекарь не всегда был обезьяной. Волшебная библиотека считалась крайне опасным местом для работы, и он превратился в орангутана в результате непреднамеренного выброса магии. Раньше он был вполне безобидным человечком, однако люди вскоре привыкли к его новому виду и уже не помнили его другим. Впрочем, изменился не только внешний вид. Одновременно с тем произошли радикальные изменения чувств и воспоминаний. Наиболее глубокие, фундаментальные, врожденные воспоминания относились к формам. Они уходили вглубь веков, к эпохе зарождения человека мыслящего. Существ с вытянутыми мордами, большими зубищами и на четырех лапах развивающийся обезьяний мозг хранил в разделе «Плохие новости». В пролом вошел очень крупный волк. За ним крайне привлекательная девушка. Мозг библиотекаря и без того коротил, а вид девушки только добавил помех. «К тому же», — сказал Ветрумсдумс, — «вполне возможно, мне удастся завязать твои лапы у тебя же за спиной». «Иик!» «Он необычный волк, можешь мне поверить». «Уук!» «А она, с формальной точки зрения, не совсем женщина», — добавил Сдумс значительно тише. Библиотекарь посмотрел на Людмиллу, его ноздри снова раздулись, лоб наморщился. «Уук!» «Хорошо, возможно, я неловко выразился. А теперь будь хорошим мальчиком, отпусти меня». Библиотекарь осторожно разжал свои объятия и спрыгнул на пол, стараясь держаться так, чтобы между ним и Волковым все время оставался Сдумс. Сдумс счистил куски штукатурки с остатков своей мантии. «Нам крайне необходимо знать о жизни городов», — пояснил он. «А особенно меня интересует», — раздалось едва слышное позвякивание. Из-за ближайшей книжной полки беззаботно выкатилась проволочная корзинка. Она была наполнена книгами. Поняв, что обнаружено, тележка застыла на месте, сделав вид, будто никогда и не двигалась с места. «Подвижная стадия», — прошептал Ветрумсдумс. Проволочная корзина попыталась незаметно откатиться. Волков зарычал. «Это то самое, о чем говорил один человек ведро?» — спросила Людмила. Тележка исчезла. Библиотекарь хрюкнул и бросился за ней. «О да, это должно быть что-то, способное быть полезным», — воскликнул Сдумс, вдруг испытав приступ почти маниакальной радости. «Так вот как все работает. Сначала появляется нечто такое, что тебе хочется сберечь, убрать куда-нибудь. Тысячи яиц гибнут из-за неблагоприятных условий, но это не имеет никакого значения, потому что тысячи и выживают. А на следующей стадии появляется нечто полезное, способное самостоятельно перемещаться, тогда как никому и в голову не может прийти, что эта штука оказалась здесь самостоятельно». «Но разве город может быть живым?» — удивилась Людмила. «Он ведь состоит из мертвых частей». «Как и люди. Взять, к примеру, меня. Уж я-то испытал все на собственной шкуре. Но отчасти ты права. Такого не должно происходить. Все это из-за избытка жизненной силы. Она нарушает равновесие, превращает то, что нереально, в реальность. И это происходит слишком быстро». Раздался вопль библиотекаря. Из-за длинного ряда книжных полок вылетела тележка и, бешено вращая колесами, помчалась к пролому в стене. За ней, вцепившись одной лапой в раму, летел, словно очень толстый флаг, орангутан. Волков прыгнул. «Волков!» – закричал Сдумс, но тщетно. Сильный условный рефлекс гоняться за всем, что движется, тем более на колесах, представители семейства собачьих обрели еще в древние времена, в тот самый миг, когда первый пещерный житель скатил с холма свое первое бревно. Отчаянно щелкая зубами, Волков кинулся вслед за тележкой. Его челюсти сомкнулись на колесе. Раздался вой, потом визг библиотекаря, и орангутан, волк и тележка воткнулись в стену. «Бедненький, тебе больно, да?» Людмила подбежала к поверженному волку и упала рядом с ним на колени. Она проехала прямо ему по лапам. «А еще он, наверное, потерял пару зубов», — сказал Сдумс и помог библиотекарю подняться на ноги. Глаза орангутана горели кровавым блеском. Тележка пыталась украсть его книги. Вероятно, это было лучшим доказательством того, что мозгов у тележек совсем нет. Библиотекарь наклонился и оторвал у тележки колеса. «Опа!» — воскликнул Сдумс. «Ук-ук». «Это просто восклицание. И я согласен, здесь мне не цирк», — успокоился Думс. Голова Волкова лежала на коленях Людмилы. Он потерял один зуб и серьезно попортил шкуру. Открыв желтый глаз, волк заговорщически посмотрел на Сдумса. Людмила чесала Волкова за ухом. «Наслаждается своим счастьем», — подумал Сдумс. «Еще чуть-чуть он поднимет лапку и примется жалобно скулить. Да», — неопределенно выразился Сдумс. «Так, так. А теперь, библиотекарь, нам понадобится твоя помощь». «Бедный, храбрый песик», — сказала Людмила. Волков поднял лапу и жалобно заскулил.